Глава 15. Глава имперской службы безопасности прибыл на вертолете через 40 минут. Встретив высокого гостя, мы провели его в усадьбу, где разместились в гостиной. «Никита!» Князь тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. «Даже не знаю, как начать». «Судя по вашему лицу, в этот раз надо спасать целый мир?» Улыбнувшись, я решил немного пошутить, а то мрачный, задумчивый. «Не стану отрицать, ты прав». Князь был предельно серьезен. От его слов мурашки пробежали по спине. «Ничего себе пошутил». Поглядев на Николая, затем вновь на меня, Рамадановский поведал, что произошло. «Каждый раз что-то новое, просто немыслимо. Значит, уничтожение на земле диверсантов возымело действие. Они пришли к мнению, что я и есть тот, кто побывал на Ротане. Похоже, сильно их заинтересовал. Посчитали, что представляю большую угрозу. К тому же рассчитывают заиметь своего влиятельного человека на земле, через которого могут действовать изнутри. А ведь подобную операцию могли провернуть, да так, что никто ни о чем не догадается. Пропали люди и все, концов не сыскать. Приехал обследовать район, напоролся на киборгов. Все погибли, свидетелей не осталось. А князь молодец, сообразил, чем это грозит, даже несмотря на более чем щедрый подарок с их стороны. Ну а что я хотел? Понимал же, что в покое не оставят. Шел на обострение. «Скажи», — вывел меня из задумчивости князь, — «ты можешь найти портал, который ведет на их базу, или открыть свой?» «Интересный вопрос. Он догадывается о моих способностях, или это всего лишь предположение?» Задал его с попыткой выяснить, но на данный момент уже не важно. Можно приоткрыть тайну, только без подробностей. «Да, у меня есть возможность создать портал. Хотите атаковать?» «Подобный вариант в приоритете», — подтвердил он. «Серьезное намерение. Интересно, они понимают, что тем самым бросают вызов? Последствия могут быть катастрофические. Почему именно нападение?» «Мы изучили представленную тобой информацию». Посмотрев на Николая, который внимательно слушал, Рамадановский ненадолго задумался. «Если мыслить стратегически, отступим сейчас, значит проявим слабость. Противник поймет это. В дальнейшем увеличит нажим. У нас есть преимущество, они не смогут открыть порталы на Землю, чтобы осуществить полномасштабное вторжение. Необходимо дать отпор, проявить решимость. Да, мы осознаем, что придется еще неоднократно доказывать свою силу и возможности, но у них будет повод задуматься». Интересно рассуждает. Получается, император склонен вступить в войну. Это серьезно? Будет первое прямое боестолкновение, назад не повернуть. Вы проработали план действий? В общих чертах. Князь облегченно выдохнул, восприняв мой вопрос как согласие участвовать в операции. Район врат в мир Ротан с земли в ближайшее время возьмем под усиленную охрану. Прилегающую территорию очистим от посторонних. Какие-либо несанкционированные перемещения сквозь врата будут запрещены. Начнем подготовку к экстренной эвакуации людей на случай непредвиденной ситуации. Что по самой боевой операции? Николай решил принять участие в разговоре. Основными ударными силами станут порядка 100 егерей. Князь вновь задумался. По всей видимости, этот вопрос полностью не прорабатывался. Ждали моего решения. Создадим резервные боевые группы на случай прикрытия отхода. Начнем переброску к вратам подразделений тяжелых бронекомпов и боевую технику, которая по команде пройдет на Ротан. Сразу не отправить, у противника могут быть информаторы. Даже начать предварительную эвакуацию гражданских не можем. У нас нет конкретного плана. Мнения разделились. Император будет принимать решение по окончании нашего разговора, с учетом возможностей Никиты. Атака, как и сказал, в приоритете. Князь перевел взгляд на меня, собираясь что-то добавить, но его перебил Николай. «Я правильно вас понял, если откроем портал на базу, то вы склоняетесь к проведению боевой операции по ее захвату?» Рамадановский ответил не сразу, обдумывая ответ. «Будем считать, так и есть». «Вы понимаете, о чем просите?» Николай сделался мрачнее тучи. «Матвея Егоровича здесь нет, принимать решение мне. Когда он узнает, что я пошел на подобное, даже боюсь представить, что будет». «Никакого участия в боевых действиях. У Никиты одна задача – открыть портал». Быстро вставил князь. «Создаст проход и уходит. Все остальное – это уже наша забота». Дальше у них началась серьезная перепалка. Понимаю, Николая, дед действительно по головке не погладит. «Дайте подумать!» – выкрикнул я, останавливая их. Опустив голову, упершись локтями в колени, приложил указательные пальцы к вискам. Начался ускоренный, углубленный мыслительный процесс. Подобного раньше еще не случалось. Разум перешел на какой-то иной уровень аналитической работы. Через минуту, откинувшись на спинку кресла, расслабился. «Так не пойдет», – выдал я, чем привел обоих в замешательство. «Поясни». Рамадановский непонимающе посмотрел на меня. «Есть только один возможный вариант. Ваши ударные группы необходимо сосредоточить недалеко от того района, где мной был обнаружен портал, возле шахты, предварительно убрав оттуда гражданских. У меня в голове нарисовался определенный план. Все выстроилось в нужной последовательности». «Почему именно в том месте?» Тут же уточнил князь. «Там имеется след от портала. Использую его для создания обратного прохода. Это будет для противника крайне неожиданно», – продолжил я. «Вначале выдвигаюсь один. Возле шахты могут быть следящие устройства, реагирующие на одаренных. Обследовав местность, нейтрализовав их, даю сигнал. Егеря присоединяются ко мне. После открытия прохода иду на базу первым». «Немыслимо!» Николай возмущенно сплеснул руками. «Никита, ты о чем говоришь?» «Со мной будут 6 человек, 5 наших егерей и Михаил». Я бросил на него серьезный взгляд. Тот уже вновь собирался возражать, по всей видимости, насчет парня. У него уже намного более развиты боевые способности. Создав защиту, всех прикрою от прямых поражений. Не забывай, мое и Михаила восприятие и реакция значительно быстрее обычного человека. Следом на базу проходят остальные. Их задача, используя эффект неожиданности, посеять как можно больше хаоса и паники у противника. Мне нужно время, чтобы определить, где находится межмировой портал. Его нельзя просто уничтожить, это ничего не даст. Необходимо быстро найти и блокировать, не допустив, чтобы кто-то сообщил о произошедшем. Если врата блокированы, но продолжают работать, новые проходы не открыть. В таком случае никто не узнает, что произошло, на базу не приедет подкрепление. Как только определю местоположение, прорываемся в ту сторону. Осуществим блокировку, я останусь возле врат. Егеря рассредоточатся, займутся зачисткой базы. Наступила тишина. Оба смотрели на меня с нескрываемым удивлением. «Без Матвея Егоровича я не могу принять самостоятельного решения». Николай отрицательно покачал головой. «Понимаю. На этот счет у меня есть ответ. Схожу на Иона, поговорю с ним. Только так мы обезопасим себя от ответных действий со стороны противника. Подобным способом были блокированы врата Драгорнов во время войны, поэтому те не смогли провести эвакуацию жителей в другие миры. От нас пойдет 5 человек. Павла еще одного оставляем. Остальных определи сам». Тяжело вздохнув, Николай задумался, пристально поглядывая на меня. Похоже, план произвел на него впечатление. «Даже не спрашиваю, как ты успел за столь короткое время обдумать все действия?» Он удивленно покачал головой. «Откуда у тебя понимание тактики ведения боя? Если рассматривать по сути, то план приемлем, но есть нюансы. Нам неизвестно количество противника, размер базы, сколько строений, их расположение, тип вооружения. Помимо киборгов, какова система охраны? Я могу многое перечислить». «Все так. Я согласно покивал. Риск есть. Это единственный шанс, рассчитанный на внезапную атаку. Подобного противник не ожидает. Не думаю, что будет серьезное сопротивление. Сама база может быть большой, но на ней не должно находиться много охраны. И уж тем более киборгов. Им никто не угрожает. Боевые действия против нас в ближайшее время проводить не собирались. На шахту нападение осуществлял один их представитель. Вел себя уверенно, ничего не опасаясь. От нас угрозы не видят, база скрыта, мы не знаем ее местоположение. Также насчет устройства, способного всех мгновенно погрузить в сон. Не стоит беспокоиться, оно переносное. Используют его для определенных целей, носить на базе не имеет смысла. Должно находиться где-то на складе». Николай вновь задумался, князь в разговор не встревал, наблюдая за нами. Наступила пауза. Оба осмысливали сказанное, а я пытался понять себя. Когда обдумывал план, образы проносились в голове, это напоминало погружение в виртуальную реальность. Все видел, осмысливал и моделировал ход событий. Так вот, что значит уровень интеллекта, достигший максимума. «Мы рассчитывали именно на подобное развитие событий. Принимается». Нарушил тишину Рамадановский. Достав телефон, тут же набрал номер. «Великий князь, проход на базу возможен. Можем начинать планировать операцию. Да, все непременно. Выясню, согласую. Закончив говорить, князь убрал мобильный в карман. У меня много вопросов и по блокировке врат, и всему остальному, но задавать не стану. Озвучь свои условия. Я слегка улыбнулся. Император понимает, буду что-то требовать за свое участие. От государства ничего не надо. У меня договоренность с великим князем. Если только услугу, когда потребуется. Глава имперской службы безопасности согласно покивал. Разумно. Император уполномочил меня принимать решение от его лица. Но я так понял, есть что-то еще? Да. Как я могу упустить свою выгоду? Трофеи после захвата базы отберу сам. На мое усмотрение. Также князья имеют в том мире коммерческие интересы и серьезную прибыль. Я не намерен просто так обеспечивать их безопасность. По окончании операции перечислят на счет моего рода по 100 миллионов каждый. Для них это небольшие средства, с учетом будущих разработок редкоземельных металлов. Рамадановский задумчиво посмотрел в сторону окна. Три княжеских рода, сумма приличная. Трудно будет объяснить подобные затраты, не посвящая в суть происходящего. Таковы мои условия. Не думаю, что у него возникнут с этим проблемы. Вы из базы получите намного больше в виде продвинутых технологий. По трофеям он ничего не сказал. Значит, согласился. А зря, там могут быть весьма интересные вещи. Желание императора захватить базу понятно. Даже маскирующий щит должен откуда-то запитываться. А это новый уровень энергетической системы. Подобного на Земле нет. Плюс пленные расскажут много любопытного. Только как они станут с ними общаться, не зная языка? Но это их проблема. Рамадановский взял паузу, делая вид, что раздумывает. Хотя по глазам видно, согласен с моими условиями. Хорошо. Я предоставлю самолет для поездки на Иону. Когда полетишь разговаривать с дедом? Он вопросительно посмотрел на меня. Как и предполагал, противоречий и торга не возникло. Не надо самолета, сам доберусь своим ходом. Князь неожиданно усмехнулся. Чем больше с тобой общаюсь, тем больше ты меня удивляешь. Сколько потребуется времени? Я пожал плечами. Да немного. За сутки управлюсь. Тогда по самой операции. Рамадановский перевел взгляд на Николая. До места дислокации подразделений в районе шахты 2 дня пути. 3 нам понадобится на подготовку. За это время созвонимся, обговорим детали. Через 3 суток вам необходимо вылететь на Ротан, чтобы вовремя успеть к месту назначения возле шахты. Хорошо. Покачав головой, Николай тяжело вздохнул. Понимаю, беспокоиться о том, что скажет Матвей Егорович. Мы проводили князя до вертолета. Попрощавшись, вернулись в гостиную. Скажи, что сейчас было? Николай недовольно поглядывал на меня, усевшись в кресло. Понимаю, требуется объяснение с моей стороны. Я не виноват, что события начинают разворачиваться так стремительно. Да, еще молод, но противник не оставляет выбора. Без меня портал не открыть, базу не захватить. Если начнут самостоятельный штурм, то все будет бесполезно. Быстро придет подкрепление, и тогда многие погибнут. А тот мир придется оставить, спасаясь бегством. Это понятно. Николай пристально посмотрел на меня. Откуда ты знаешь, что нужно делать? Вот он о чем. На этот вопрос так просто не ответишь. Действительно, воспринял все как само собой разумеющееся. Да, в информации, что раздобыл на Ионе, было упоминание о блокировке врат со стороны врагов, но не объяснялось, как они это осуществляли. Тогда откуда знаю? Все-таки интересно, что у меня за устройство надето на руке. Кто его создал? Почему, когда обдумывал план, не сомневался, что именно так будет правильно? И что мне ответить? Знание и понимание приходят само. Но я действительно считаю, что противник не окажет большого сопротивления. Ты лучше скажи, кого оставишь дома, помимо Павла, кто пойдет с нами? Я в замешательстве. Ни один человек в твоем возрасте не способен так разложить все по полочкам. Николай был явно удивлен моим планом. Поговорю с ребятами, подумаем. Известие воспримут с энтузиазмом. Засиделись без серьезного дела. Вам помимо энергетических пистолетов надо взять с собой ружья. Научились ими пользоваться? Из пистолетов они стреляли, я показывал, как с ними обращаться. А вот про ружья не спрашивал. Да, занятия провели, сами разобрались, по тому описанию, что ты перевел. Матвей Егорович копию нам распечатал. Хорошо. Я поднялся, пора делом заняться. Поговорю с Михаилом и отправлюсь на Иону. Что, прямо сегодня? Николай удивленно посмотрел на меня. А чего тянуть? Я пожал плечами. «Там переночую, дед тебе позвонит». Созвонившись с Михаилом, выяснил, что тот находится на спортивной площадке, тренируется. Когда пришел, он уже сидел сбоку на лавочке, пил из бутылки воду. Присев рядом, присмотрелся к нему. «Ты чего?» – не понял Михаил. «Взгляд какой-то у тебя странный, взбудораженный, что ли, не пойму». «Ну да, есть немного. Эмоции прорываются в предвкушении предстоящего». «Как тренировка?» Я кивнул на тренажеры по рукопашному бою. «Хорошо». Михаил напрягся, подозрительно на меня поглядывая. «Никита, говори, что случилось?» Парень целиком повернулся ко мне. «В общем, иду на войну», – выдал я на полном серьезе. Парень даже вскочил. «Никита, ты что такое говоришь? А как же я?» Не ожидал от него подобной реакции. Думал, начнет выяснять или вообще не воспримет серьезно. А он спросил, беру ли я его с собой. «Садись». Я кивнул на лавочку. «Куда же без тебя? Поэтому и пришел поговорить». Слушал он внимательно, ни разу не перебив. «Сегодня смотаюсь к деду. Надо его в известность поставить. Разговор предстоит непростой. Ты сходи к Николаю. Он проинструктирует». «Спасибо». Вскочив, парень поклонился. «Ты не пожалеешь, я не подведу». Я недовольно покачал головой. «Ведь знает, что не люблю, когда мне кланяются. Если бы сомневался, то не взял бы с собой. Сейчас никому ничего разглашать не стоит. Ребят поставим в известность по возвращению». Михаил эмоционально уже возбужден, даже дышать стал часто. Я собрался пойти в усадьбу, да остановился. Проскочила интересная мысль. Почему бы не проверить? Направив на парня руку, дал команду Капикомпу. «Кап, определи возможность перехода сквозь твой портал живого объекта». Михаил замер, уставившись на мою руку. «Объект распознан. Измененная структура соответствует параметрам переноса. Возможность перехода подтверждаю». Догадка подтвердилась. Теперь ребята смогут со мной проходить сквозь портал. «Как это?» Михаил удивленно уставился на меня. После прохождения установки не просто усилился дар, они стали другими. «Лететь на самолете не придется. Теперь сможешь со мной перемещаться. Думаю, и остальные тоже. Установка кое-что изменила в вас». «Кап». Я кивнул на свою руку. «Теперь позволяет это сделать». «Почему, не спрашивай. Понятия не имею». Повернувшись, направился в усадьбу. Больше все равно ничего объяснить не смогу. Только самому непонятно, с чего вдруг решил проверить возможность перемещения. Я искоса глянул на руку. А может, от Капикомпа был какой-то моментальный импульс? Кто его знает? Но появившаяся возможность порадовала. На тему создания полноценной команды надо что-то думать. События ускоряются, а боевой одаренный только один. Нет, есть еще Тихомир, но он пока не развит. Вернусь с Иона, поговорю с преподавателем по дару. Пусть думает, как увеличивать его потенциал, да и сам поразмыслю на эту тему. Как только парень даст клятву, пропущу через установку. Начнет быстро прогрессировать. Но два человека мало, надо еще хотя бы двоих. Вот только где их взять? Тихомира нашел, это просто повезло. И то благодаря Сеньке. Отличный пацан, уже освоился. Бегает за всеми, вопросы задает очень любопытный. Войдя в усадьбу, забрав из своего кабинета паспорт, вышел на улицу. Нервничаю немного, разговор с дедом предстоит непростой. Создав портал, переместился в укромное место возле врат. Вскоре был на Ионе. Выйдя из ангара на улицу, связался по телефону с дедом. Тот ответил практически сразу. «Никита, а ты где?» «В гости пришел, соскучился. Возле врат стою, тебя жду». «Так, что-то случилось?» В его голосе, помимо удивления, проскочили нотки беспокойства. «Приедешь, узнаешь». Я подогрел его интерес. «Скоро буду». Он отключился. Через 10 минут мы уже направлялись в сторону дома. По дороге ни о чем не разговаривали. Только дед подозрительно на меня косился. Загнав машину во двор, прошли на кухню. Я уселся за стол. Поставив чай, дед присел напротив. «Рассказывай, зачем прибыл?» Его взгляд стал серьезный и весьма суровый. После того, как поведал, что произошло и куда собрался, дед больше минуты молчал, разглядывая меня. «Поеду с тобой», – наконец выдал он. «И как ты себе это представляешь?» Вот только этого еще не хватало. Мой встречный вопрос поставил его в тупик. «Что значит как?» «Придется кое-что объяснить. Понимаю твое желание быть рядом, но ты князь. Не твой уровень, не положено, не по статусу. Тебе надо заниматься делами рода, а ты в бой собрался». выдал я возмущенно, недовольно покачав головой. «К тому же, если с тобой что случится, как мы будем без тебя?» «Никита, ты что такое говоришь?» Мое объяснение сбило его с мыслей. Поднявшись, выключив плиту, он налил чай. «Правду. Ты глава рода, нам потом что делать? Я еще несовершеннолетний. С людьми что будет?» Добавил я. «Вообще-то это я должен запретить тебе поездку. Правильно сказал, ты еще несовершеннолетний». Вставил свое слово дед. «Здесь есть иной фактор». Не дожидаясь, когда он начнет возражать, я продолжил. «Твое участие может все усложнить. Начнешь меня опекать, буду отвлекаться. Ты как военный должен понимать, в бою подобное недопустимо. К тому же поедут 5 наших егерей, включая Николая. Беру с собой Михаила. Парню нужно пройти боевое крещение. Неизвестно, что нас ждет впереди». Дед смотрел на меня, слегка наклонив голову, внимательно изучая, как будто увидел в первый раз. «Не стоит переживать, со мной ничего не случится», – добавил я. Откинувшись на спинку стула, сложив руки на груди, он тяжело вздохнул. «А ты не учитываешь тот факт, что вы можете попасть в засаду?» «С чего ты взял?» Я удивленно посмотрел на него. «Как они могут знать, что мы собираемся напасть?» «Я уже объяснил, на базе нет военных, лишь небольшая охрана». «Не понимаю, откуда в тебе такая уверенность? Все может оказаться совсем иначе». «К тому же, а если при проходе врат на Ротан тебя узнают? Возможно, у них есть свой человек на контроле или где-то поблизости. Сообщит о твоем прибытии, тогда как?» Продолжил он в том же духе. «Это ничего не меняет. Даже в таком случае никто тревогу поднимать не станет. Хотя могу подстраховаться, есть вариант. Использую при прохождении навык скрытности, полученный от Беломира. Меня никто не увидит. Как у тебя дела?» Я решил переключиться на другую тему. «Дела». Задумчиво поглядывая на меня, дед вздохнул. «С местным руководством все обговорили. Павел занимается набором людей. Руководить производством станет отец Насти. Надоело ему в полиции работать. Завтра поедем на место, все спланируем. Надо технику начинать перегонять. Площадку готовить. Я передал ему описание того, что будем строить. Еще необходимо языку обучить». Дед посмотрел на остывший чай, который мы так и не выпили. «Мать Лёшки категорически отказывается переезжать. Парень расстроен. Предложил здесь возглавить нашу административную работу. Согласилась. Через 2 недели запускаем строительство. Но тут без тебя никак. Кристалл необходимо активировать. Оборудование перетаскивать. Да и монтажных киборгов запустить». «Понимаю. Без моего участия все остановится. А почему через 2 недели? Так сложно площадку подготовить?» «Несложно. 3-4 дня работы бульдозера. Нам, кроме этого, нужен цех по производству боеприпасов. Забыл уже? К тому же административное здание необходимо и склады. Но не в этом дело. Дорогу требуется нормальную провести. А это тоже время. Свет подтянуть. Скважину с водой пробурить. Если ее найдем, то из поселка трубу бросить». «Так может вырастить здание из кристаллов? Приспособить для своих нужд? У нас их полно?» Не понял я. «Я вначале так же думал. Но оказалось, не все так просто. У них свои коммуникации, другие технологии. Но есть иной вариант». Дед довольно заулыбался. «Нам предложили выкупить военную базу. Готовые корпуса под все нужды военных уже вывели. Правда, обойдется недешево. Кое-что переоборудуем и готово. Тем более она находится недалеко от того места, где цех станем возводить. Останется дорогу напрямую проложить». «Да, база снимает многие вопросы». Улыбнувшись, я хитро глянул на него. «Я кое-что не сказал. По окончании операции нам на счет немного денег переведут за мое участие». «Опять торговался?» Усмехнувшись, дед покачал головой. «Немного это сколько?» «Ну...» – протянул я, посмотрев в сторону окна. 300 миллионов». Тот сплеснул руками. «Иди твою мать, Никита! Откуда такая сумма? Ты что, императора решил разорить?» «Да не...» – я отмахнулся. «Князья заплатят. Они же деньги там зарабатывают. Что, я за просто так безопасность стану обеспечивать, рискую собственной жизнью, да и не только своей? Ладно, я вскочил. Пойду Лёшку проведаю». «Ты когда назад на землю?» Дед поднялся. «Завтра с утра». «Хорошо, вечером попьем чайку с вареньем, подробнее поговорим о предстоящей операции. Мне надо все обдумать». «А плотно поужинать?» Я удивленно глянул на него. «Зачем?» Не понял тот. «Ты же к Лёшке идёшь, его мать просто так не отпустит. Обязательно накормит». «Ну да, не подумал. Экономный какой стал, я бы и от твоего ужина не отказался. Театрально нахмурившись, пробурчал я. Захихиков, выскочил во двор. «Как дед и сказал, накормили меня до отвала. Алёшка расспрашивал, как у нас дела. Как там ребята? Можно подумать, уже год не был в усадьбе». Вечером, вернувшись домой, обсудил с дедом все подробности предстоящей операции. Получив от него кучу советов, ушел спать. Только все его рекомендации больше касались моей безопасности. Чтобы был осторожней, на рожон не лез. Естественно, он сетовал, вздыхал и даже злился, что сам не участвует в предстоящем. С утра после завтрака дед отвез меня на землю. Созвонившись с Николаем, переговорил с ним. Попрощавшись со мной, обнял на дорожку. Создав портал, я вернулся в усадьбу.